Совет. Неужели и теперь вы будете со мной спорить о том, что этому парню место где-то еще, кроме кафедры огня? Сразу же раздраженно принялся махать руками магистр Супер-Нагун, как только ректор Академии объявил собрание кураторов кафедр, которые должны были отчитываться ему о своих впечатлениях про новый набор студентов в Академию. Вы же сами прекрасно видите, что он превосходно контролирует стихию огня. Вы сами видели то, что он может делать. У меня студенты на втором курсе такому учатся, а он только пришел на первый. Его стихию немедленно надо взять под контроль и развивать ее. Все остальное вторично. Что значит «все остальное вторично»? Уже привычно перебила своего оппонента куратор кафедры воды магистр Лития Харса, внимательно посмотрев на этого разумного, который, видимо, не понимал всей величины проблемы. Почему это только ваша стихия имеет какое-то значение? К вашему сведению, он также превосходно владеет и стихией воды. Если вы не обратили внимания, он буквально в течение мгновения собрал воду из воздуха и сумел погасить вашего студента, который едва не загорелся. А вот где были вы, что не смогли проконтролировать того, что ваш студент может пострадать? Почему вы не обратили внимания на то, что он просто не может контролировать свою силу? Такому его должны были дома научить. Тут же постарался отмахнуться от подобного обвинения магистр огня, но тут же получил всплеск эмоций с другой стороны. Что значит, его должны были дома всему этому научить? Удивленно посмотрел на куратора кафедры огня, ректор академии, при этом медленно покачав головой. «Я не понимаю такого отношения с вашей стороны. Студенты приходят сюда учиться. Они бывают разные. Если этот паренек не сгорел от своей силы, когда жил в собственной семье, то это просто чудо. И не факт, что он родился в семье одаренных, где хотя бы знают о том, как контролировать подобную силу. Может быть, его уже подростком нашел какой-нибудь маг, проезжавший мимо, и который постарался сделать так, чтобы этот разумный попал к нам. А вы, магистр, по какой-то глупости, сейчас утверждаете, что его обязаны были учить дома? Именно из-за этого весь наш первый курс в обязательном порядке проходит обучение медитации и контролю своих стихий. И не более того. Так что вам лучше сосредоточиться именно на тех студентах, которые к вам уже попали. Они хватались за тех, у которых контроль над стихиями достаточно неплох. Я сам наблюдал за этим испытанием. И скажу сразу, этот парень, Андрей, действительно уникален. И не надо мне сейчас говорить о том, что стихия огня превыше всего. Этот парень контролирует свой дар буквально виртуозно. Возможно, наши маги-студенты даже на втором курсе не могут такого делать. Вы видели то, как он заставил сработать артефакты, расположенные на стене при помощи направленных линий собственной силы? Вы когда-нибудь пробовали направить свою силу с кончика пальца? А он это сделал. И знаете, я не удивлюсь, если когда-нибудь кто-нибудь из вас это попробует сделать, то в лучшем случае для себя сумеет зацепить минимум 2 артефакта, расположенных на стене. Минимум. То есть концентрация вашей силы по площади все же будет достаточно велика. Он же это сделал сразу из всех пальцев своих рук. 10 точек. Я это четко посчитал. 10 точек. Более того, он четко контролировал положение каждой нити. Вы только представьте себе то, что можно слепить в будущем из такого мага. Маг-универсал, который умеет концентрироваться и контролировать любую стихию. Я бы на вашем месте обратила бы еще внимание и на стихию света. Задумчиво покачала головы куратор кафедры воды. Все только из-за того, что этот молодой разумный может быть интересен не только для нас. Думаю, что и жрецы храма богов-покровителей им интересуются. Ведь этот парень может быть весьма эффективным при борьбе с какими-нибудь порождениями тьмы и некромантии. К тому же последний маг света, который был у нас в академии, имел только 3-й ранг, и подняться выше уже никогда не сможет, так как у него запаса сил было недостаточно. Но даже этому мы были рады. Тут же минимум 2-й ранг. И это в начале обучения. А вы не думаете, что раз у него такой хороший контроль его сил, то именно на этом ранге все и закончится? Также задумчиво проговорил маг-лекарь, тихо потирая свой лоб, что говорило о его излишней задумчивости. Этот паренек слишком хорошо развит. Видимо, долго занимался контролем своих сил, что и не мудрено. У него в организме столько сил намешано, что мне страшно становится. Если такая смешанная стихия вырвется из-под контроля, я имею в виду все то, что находится в нем, мало никому не покажется, поэтому сосредотачиваться на какой-то одной стихии в данном вопросе просто глупо. Я считаю, что надо обратить внимание на равномерное развитие всех его сил. И перекос в развитии может быть для него губителен. «Да что вы в этом понимаете?» Снова вспыхнул, как костер, который подкинули сухие дрова магистра огня. «Какой еще перекос? Магия огня просто необходима. Она самая разрушительная сила, которую можно себе только представить». «Я бы не был в этом уверен». Медленно усмехнувшись, ректор внимательно посмотрел на резко сдувшегося от его высказывания магистра Супернагуна. «Вы, кажется, забываете о том, что у него есть еще и сила света». А вы когда-нибудь видели, что может сделать с группой некротических тварей прямое воздействие сырой силы света? Нет? Советую посмотреть. Причем я заранее отмечу тот факт, что если для уничтожения этой же группы тварей понадобится несколько магов огня второго, а то и первого ранга, то один маг второго ранга, имеющий отношение к стихии света, справится с этой проблемой практически без каких-либо сложностей. Так что о повышенной разрушительности только вашей стихии я бы не заикался. К тому же разрушительность вашей стихии относительна. Например, если вам будет противостоять хорошо подготовленный маг воды, то даже вы ничего не сможете сделать. Или вы считаете, что мы не замечаем ваших постоянно заряженных амулетов, которые вы таскаете на себе? Вы находитесь в академии, и перестаньте уже везде таскать с собой атакующие и защитные амулеты. Это уже раздражает даже меня. Как вы выглядите в глазах студентов? Вы так боитесь за свою жизнь, магистр Супернагун? Прекратите позориться. И теперь давайте обсудим другую тему. Не знаю, кому как, но мне показалось странным появление в Академии эльфов. Чего они добиваются? Я за ними внимательно наблюдал. И замечу сразу, что эти разумные действительно ведут себя странно. По своим возможностям они все дотягивают до уровня мага первого ранга. Однако демонстрируют нам лишь крохи из своих способностей. Неужели они настолько необученные, как можно предположить? Я больше подозреваю в данном случае факт того, что эти разумные банально не желают нам демонстрировать свои способности. Криво усмехнулся в ответ на такое предположение магистр Земли, куратор кафедры природы магистр Риус Карн. Я тоже наблюдал за этими разумными. Они действительно не стараются демонстрировать нам то, что на самом деле умеют. Они делают все наоборот. Стараются не продемонстрировать нам того, что нежелательно видеть кому-либо постороннему. И именно на этот факт я и предлагаю обратить самое пристальное внимание. Если они не демонстрируют нам своих способностей как положено, то и мы будем с ними заниматься как самыми отстающими студентами. Какое-то время протянем эту ситуацию дальше, а потом банально отчислим за неуспеваемость. Только представив себе глаза этих разумных после подобного сюрприза, ректор Академии громко захохотал, и за ним принялись смеяться остальные маги. Действительно, чему можно учить разумных, которые не пытаются демонстрировать свои истинные силы? Ведь тому же магу-преподавателю необходимо четко знать о том, чему именно их можно научить, а чему не стоит. Эти же разумные ведут себя так, как будто бы для них в академии нет ничего интересного, и делают все для того, чтобы от них просто отстали. И если дело обстоит именно так, то никто не помешает представителям академии банально спустить это дело на тормозах, вынудив этих эльфов все же проявить себя, или же им придется ни с чем отправиться в свой великий лес. Кстати, забыла вам сообщить. Неожиданно в дело вмешалась заведующая библиотекой Академии, которая все это время о чем-то размышляла. Этот самый студент, который сейчас поступил на кафедру артефакторики и имеет способности к нескольким стихиям. Так вот, он уже заходил в библиотеку и спрашивал о том, имеет ли он возможность изучать информацию, касающуюся всех возможных стихий и направлений развития магии. Что мне ему ответить? Конечно, он должен был подойти к своему куратору. Но так как в первый день он вряд ли встретился с вами, магистр Тракнурб, можете ли вы мне дать понять, что ему стоит давать, а что не стоит? Этот парень очень любознательный. И скажу сразу, он достаточно быстро понимает любые намеки. Он хочет учиться. Хочет получать знания. Поэтому мне и нужно знать, что ему ответить в случае необходимости. Если мы не будем давать ему изучать другие стихии, а сосредоточимся на стандартном объеме информации для магов-артефакторов, то боюсь, что в скором времени мы банально потеряем такого перспективного разумного. Он просто замкнется в себе и не будет вам ничего демонстрировать из того, на что способен. А мне кажется, что этот парень может удивить кого угодно. Знаете, я подозревал что-то подобное. Задумчиво проговорил в ответ магистр Тракнурб, являющийся куратором кафедры артефакторики. Подозревал и заранее хотел бы получить разрешение для него изучать другие стихии. Думаю, что пользы в этом случае от него будет больше. Правда, и нагрузка увеличится. Но, учитывая то, что этот паренек не сдается, я думаю, что в данном случае занятия по другим стихиям ему нужно будет преподавать факультативно, если это всех устраивает. Пусть ходит на ваши предметы и занятия, когда у него есть свободное время, вместо того, чтобы отсиживаться в парке или заниматься какими-то глупостями в городе. Я думаю, что такие правила в отношении него лично этому парню не повредят. Интересное предложение. Задумчиво потерла свой утонченный подбородок куратор кафедры воды, но потом, видимо, заметив недовольное лицо своего вечного оппонента, резко усмехнулась. «Я согласна. Пусть подходит ко мне вне зависимости от того, с каким курсом я занимаюсь. Думаю, что я найду, чем его занять. К тому же я видела его способности. Он уже сейчас может спокойно перейти на второй курс. Но почему-то не спешит. Поэтому пусть приходит, а там посмотрим. Мне почему-то кажется, что он не все нам продемонстрировал. Если я увижу что-то новое, то сообщу». Естественно, что в пику ей тут же в дело вмешался и магистр огня. Ну, не мог он уступить подобное право своему вечному оппоненту. Как факт, общим решением совета преподавателей было решено действительно дать этому парню возможность изучать все возможные направления магии факультативно. И, пользуясь этим, магистр-артефактор тут же подписал необходимое разрешение прямо у ректора академии, сразу же передав его главному библиотекарю. Теперь проблем не будет. А то, что этот парень не поймет, он явно захочет уточнить у специалистов. Судя по всему, у этого парня не было никакого страха перед магами. И это тоже было странно. Скорее всего, он был каким-то бастардом из дворянского рода. Но даже эти дворяне, не имевшие дара, немного все же опасались магов. Этот же парень вел себя вполне спокойно и уверенно. Так, как будто постоянно общался с подобными разумными, имеющими власть и определенную силу. И это тоже настораживало. Именно поэтому ректор Академии был рад такому общему решению от магов-преподавателей. Так будет проще выяснить истинные способности и силы этого парня. Ведь одно дело, когда он демонстрирует все это на общем занятии, старательно показывая всем различные стихии в минимальном объеме. И совершенно другое, когда ему придется на занятии по одной какой-то стихии демонстрировать знания и возможности именно того направления. А значит, ему придется там выкладываться. И это даст понять то, насколько серьезная подготовка у этого парня. Хотя ректор и так уже заранее подозревал, что подготовкой этого парня занимался кто-то очень серьезный. Кто-то не ниже уровня магистра, а то, может быть, и выше. Немного поразмыслив над этим вопросом, уже после окончания совещания магистр Юрин Царн приказал своему секретарю собрать всю возможную информацию про различных магистров и даже архимагов, чьи следы за последние 20 лет банально были потеряны, тем более про тех, которые при каких-либо странных обстоятельствах погибли. Ему нужно было знать все о том, на что опираться, чтобы выяснить истинную школу знаний этого паренька. Ведь некоторые фокусы, которые он демонстрировал, среди магов королевства были в нове. Они такими вещами не увлекаются. И вообще даже никогда не практикуют. То есть здесь могло в дело вмешаться нечто иное. Например, какой-нибудь беглец из Ордена Отверженных. Но эти маги в первую очередь используют концентраторы для контроля своих сил. Этот же парень действовал без каких-либо концентраторов, фактически интуитивно определяя ту самую стихию, которую ему нужно задействовать. И это говорило в его пользу, и в пользу его учителя. Но не зная того, кто и как его обучал, было бы сложно определить и то, какие на самом деле могут быть способности у этого паренька. А то, что они видели далеко не все его способности, ректор Академии и опытный маг Земли уже заранее предполагал. Его родная стихия всегда отличалась вдумчивостью и серьезностью подхода к решению проблем. И сейчас он именно так пытался решить эту ситуацию, которая сложилась вокруг странного молодого паренька, пришедшего в их академию так неожиданно, будто бы произошло какое-то наводнение. Наводнение, которое нельзя было ни предсказать, ни остановить. И уже на уровне интуиции старый маг буквально кожей чувствовал какую-то опасность. Вот только он никак не мог понять того, откуда именно исходит опасность. От самого этого парня? Или же наоборот, она транслируется в отношении этого парня откуда-то со стороны? Но то, что она есть, старый маг уже никак не мог отрицать. А учитывая то, что маги-преподаватели Академии были обязаны нести ответственность за своих студентов, стоило заранее предположить, что все проблемы свалятся в первую очередь на него, а ему бы этого не хотелось. Сложностей в его работе и так хватало. Особенно они возникли с появлением таких неожиданных гостей. И в данном случае он имел в виду не только самого этого необычного мага-универсала. Одни только эльфы сами по себе могли испортить жизнь кому угодно, и к ним стоило проявить отдельное и очень сильное внимание.